Глава вторая. Денис, открыв глаза, попробовал встать, но лишь ощутил боль в мышцах. Руки и ноги настолько затекли, что мозг не понимал, где и что. Он посылал команду, а конечности при попытке двигаться отзывались болью. Нина деловито ходила у костра и что-то варила. Рядом стоял Олег и, доедая кусок мяса неизвестного происхождения, переговаривался о чем-то с берсерками. О чем именно, Денис не слышал. «Товарищ майор, вы тоже встать не можете?» — тихим шепотом спросил лежащий рядом Максим. «Нина! Нина!» Вместо ответа крикнул Архипов. Стоящие у костра берсерки Нина и Олег оглянулись. «Ты чего им давала?» Громко и с явной усмешкой в голосе спросил Кронах. «Да лахагыс!» Два огромных мохнатых зверя в доспехах, тряся плечами, начали смеяться. Это был не тот смех, к которому мы, люди, привыкли. Смех медведей больше походил на хрюкающий рык. Нина молча что-то налила в кружки и поднесла лежащим в повалку ребятам. «Эффект у него такой. Если переносить на ногах, то легче. Усталость есть, но вполне себе нормально. А если, как вы, почти 10 часов спать, то мышцы слишком сильно расслабляются и после какое-то время не слушаются. Вот, попейте. Не больше третьей кружки. Полегчает сразу». Девушка присела рядом с Денисом и, аккуратно подняв его голову, дала попить отвара. После Максиму, а Шурику и Лене уже помогал Олег. Горячий отвар, едко-горький, с кислым привкусом и запахом болотной тины, живительной влагой наполнил клетки организма. «На вкус хрень полная. Через сколько поможет?» Сплевывая попавшую в рот травинку, спросил Максим. Нина улыбнулась в ответ, но промолчала. К ним подошел Кронах, держа в своих лапах увесистый кусок чьей-то ноги, периодически отрывал зубами кусок мяса и, не пережевывая, глотал. «А ваш соплеменник очень храбрый. Вы, люди, сильны духом. Слабы телом, но дух ваш очень силен». И, развернувшись обратно, ушел к еле горящему костру. Денис с непониманием посмотрел в спину уходящего берсерка и спросил у Нины. «О чем он?» Подошедший Олег, не дав сказать Нине, ответил хрипловатым голосом. «Он про Ваню, сержанта вашего». «Где он? Что с ним?» Напрягаясь и терпя боль в мышцах, Денис повернулся на левый бок, затем, опираясь руками, приподнялся и сел. «С ним все хорошо. Спит в машине. Ночью, когда Кронах пришел с охоты, он проснулся. Берсерки его сразу отпоили, чтобы лучше себя чувствовал. Потом они ходили смотреть, что происходит за пределами портала, а его оставили охранять вместе с Чернышом», — начал рассказывать Йогарх. Послышался шум, это второй берсерк, Хурх, притащил тело убитого Шумуна и бросил его рядом. Кивнул проснувшимся и отошел обратно к своему сородичу. «Ну вот, там еще двое лежат. И смотри, эти из другого племени». «Зачем вы его сюда принесли? И так тошно, вы еще трупаки таскаете», — с явным раздражением сказал Леня, делая очередную попытку встать. «Эти с черепами. Таких я уже видел», — осматривая тело Шумуна, сказал Денис. «Ваня троих Шумунов убил. Когда я подбежал, эти уже готовые были», — закончил Йогарх и ушел обратно к костру. Ребята еще минут 5 рассматривали это ужасное порождение леса, его пробитую грудную клетку с запекшейся кровью и разодранную до черепных костей голову. «Черныш, видно, помогал. Его работа просматривается», — удовлетворенно сказал Шурик и медленно встал. Увидев, что отвар подействовал, остальные тоже начали потихоньку подниматься. «Ну так что случилось-то?» «Денис, скоро Ваня проснется, сам расскажет. А теперь идите есть. Вам нужны силы. Сегодня сложный день. Берсерки разведали один из выходов. Ведет он далеко на юг, туда, где жарко и родина Шумунов. Человеки, идите. Йогарх сказал, что вы не умеете нормальное мясо есть, и надо на огне жарить. Благодарите вашу самку». «Переросток, мое имя Нина, и вам самим очень понравилось жареное мясо. Жалуется он еще тут», — огрызнулась на Кронаха девушка. Берсерк промолчал, глотая очередной кусок мяса. Затем он поднял свой щит и, что-то прорычав, Хурху пошел к краю поляны. Тот последовал за ним. Став напротив, они одновременно издали громкий хриплый рык и, обнажив свои мечи, кинулись друг на друга, пытаясь достать клинком соперника, при этом ловко уворачиваясь и закрываясь щитом. Люди с изумлением смотрели на это представление, где два огромных мохнатых воина-медведя с акробатической ловкостью изгибаются и наносят увесистые удары своими тяжеленными мечами. «Они убить друг друга хотят?» — иронично спросил Леня. «Нет, что ты. У них в этом мире полно врагов, желающих их смерти. Они тренируются», — ответил на вопрос Йогарх. Люди подошли к костру, над которым на огромном вертеле, сделанном из подручных средств, жарилось мясо неизвестного животного. Запах стоял изумительный. Проголодавшимся, в принципе, было все равно, кем был при жизни этот зверь. Главное, не двуногий. Шурик охотничьим ножом отрезал каждому по большому куску мяса. «Все экологично, и посуда одноразовая», — придерживая мясо листом какого-то растения, — сказал Максим. За пережевыванием слишком жесткого мяса и наблюдением за тренировкой медведей прошло около часа. К концу завтрака проснулся и Ваня, выглядевший более свежо, чем все остальные. Он рассказал, что ночью после ухода Кроноха и Хурха из другого выхода зашли в портал три Шумуна, на которых первым среагировал Черныш. Угрожающе шипя, сбил с ног одного, пытаясь прокусить тому шею. Отвлекшегося на мыша второго Шумуна Ваня проткнул копьем, поднятым с земли. А после выручил Черныша, добив первого, а с третьим помог справиться вовремя подоспевший Йогарх. Тот, в свою очередь, добавил, что если бы не сержант, то Шумуна Черныша порвали бы, а сам он не смог бы справиться сразу с тремя. Так что, подытожил Йогарх, Ване можно записать две победы. После этого вернулись берсерки. «Ну что, у нас один путь, третий выход. И, видимо, нас там ждут», — сказал Денис, собравшимся у костра. После пробуждения прошло несколько часов, каждый почувствовал, что организм восстановился после хагыза, и на будущее совместно решили, что такой сильный энергетик без особой надобности не следует употреблять. «Пешком или на авто?» — спросил Шурик, загружая пустые канистры в кузов пикапа. «Я знаю место, куда приведет этот выход», — рассмотрев черепа рогатых животных, которые надевали прибывшие шумуны, — сказал Денис. «Отлично, значит, на тачке. Не хочу тут оставлять», — ответил Ваня, перематывая портянки. «Это чего, в армии до сих пор портянки носят? Что-то только сейчас заметил», — удивился Саша. «Нет, уже не носят. И зря. Удобная вещь. Я сам в портянках до сих пор, Шура. В полевых условиях самое то», — добавил Денис. «Ну ты прям, конечно, военный. По-дедовски. Слушай, я давно еще хотел у тебя спросить, а ты потомственный военный или как?» Продолжил разговор Леня. «Да не, я в свое время еще в Суворовское училище хотел поступить, но мама не пустила. Было два желания. Одно — после школы в военку идти, и другое — стать хирургом-травматологом, более сильное. И я готовился в мед поступать. Хотел пазлы из человеческих тел собирать. Но там не сложилось. Я поступил в военное училище. В меде экзамены в августе были, а в училище в июле», — рассказал Денис. «Судьба юмористка. Хотел людей собирать, а выучился их разбирать», — пошутил Шурик. «У каждого своя работа», — уже более серьезно ответил Макс. «Люди хотят взять с собой свои железные машины? Оставьте их тут. Там они вам не понадобятся. Можно вернуться в любое время. И к Хуорга возьмите. Зверек мелкий и очень пакостный. До сих пор не знаю, как он вас не сожрал», — подойдя, сказал Кронах. «Любовь и пища — вот дорога к сердцу любого зверька», — объяснил берсерку Леня. С доводами медведя Денис согласился, и технику решили пока оставить вместе с Ниной и Леней. Берсерки были менее эмоциональны во время перехода через портал. Если люди каждый раз испытывали легкий трепет, а иногда и дрожь от неизвестности, берсеркам это было чуждо. Ни страха, ни эмоций, убежденные в своей силе и практически неуязвимости, они делали шаг в неизвестность, уверенные в успехе. Шум леса. Первое, что почувствовали люди, прежде чем перед глазами появилась роща лиственных деревьев. С широкими кронами и размашистыми ветвями они дружно шумели под порывами ветра. Лучи солнца пробивались сквозь листву и играли яркими бликами вокруг. Оглядевшись, люди увидели, что вход в портал расположен в корневищах большого засохшего дерева. Были видны узоры, вырезанные ножом, или каким-то инструментом на корнях, выступавших над землей. Сухой ствол без листьев и ветвей монументально стоял посреди зеленой рощи. Ширина входа, по крайней мере, соизмеримая часть, казалась не более 2 метров, так как мешали корни, и трудно было понять, насколько тут широко. Решение оставить технику было верным. Рисковали бы как минимум разбить радиаторы. От засохшего дерева вела вглубь леса хорошо протоптанная тропа, на которой, отойдя метров 10, уже стояли оба берсерка и, подняв носы, вынюхивали воздух. «Товарищ майор», — шепотом сказал Ваня, боясь то ли быть услышанным, то ли испугать временное затишье, и дулом автомата показал в сторону. Денис посмотрел в том направлении и увидел воткнутые в землю длинные палки высотой по 3-4 метра. Их было много. Стояли они вдоль тропы и исчезали где-то в лесу вместе с протоптанной дорожкой. На конце каждой из палок был череп. Встречались и звериные, с рогами и зубастым оскалом, но среди звериных голов и обглоданных черепов попадались и человеческие, большие и маленькие. Некоторые были с еще недосохшей кожей и волосами, с выклеванными глазами и разорванными ртами. «Блин!» Тут же произнес стоявший рядом Шурик, самостоятельно заметивший эту смертную аллею. Остальные тоже это увидели и, не опуская оружия, оглядываясь, медленно двинулись вперед в сторону берсерков, которые никого не ждали и как будто шли по своим медвежьим делам. «Видимо, шумуны тут тоже людьми промышляют», — догнав Дениса, сказал Йогар. «Им что, зверья в лесу не хватает?» — со злостью в голосе спросил Денис. «Звери сам убить может, а человека поймать легко. Он пуглив, жаден, любопытен. А обезьяны эти умны. Они различают, когда человек опасен, а когда нет». «Они рядом. Эти сильнее», — прорычал Кронах и вместе с Хурхом свернул в лес. «Ну что, пошли за ними. Они нас выведут к их убежищу, а там решим. Они признают вашу силу. Без вас все равно не начнут», — с ироничной улыбкой произнес Йогарх и последовал за берсерками. Денис тихо окликнул группу и дал команду по направлению движения. Легкий бег по светлой роще давался без усилия, а пешком за берсерками было не угнаться. Пройдя в таком темпе около 5 километров, Кронах с Хурхом замерли. «Люди, к их поселению надо идти вам. Нас они чувствуют, а вас нет, так как человеческого запаха там много», показывая направление дальнейшего движения, объяснил Кронах. «Шурик, вот радиостанция. Боюсь, мишки сломают ее. Останешься с ними», начал Денис, но тут же его перебил старший берсерк. «Не надо, Йогарх сообщит нам. Это племя сильнее, их не получится просто убить». Больше не сказав ни слова, морпехи, стараясь не издавать лишнего шума, двинулись дальше, все углубляясь в лес. Отойдя от тропы шумунов, берсерки и люди сделали небольшую петлю, обойдя племя с фланга и заходя в тыл с наветренной стороны таким образом, чтобы как можно дольше не быть обнаруженными. Шедший впереди группы Макс поднял руку, таким образом дав понять всем, чтобы остановились. Как только Денис подошел ближе, Усков показал в сторону. «Голоса оттуда, 200 метров прямо». «Как он меня уже задолбал своей непредсказуемостью», выдохнув, сказал Денис, наблюдая удаляющуюся спину Йогарха в теле Олега в гуще леса. «Значит, ждем?» «Да, Макс, ждем», сказал Денис и, отойдя за дерево, присел, опершись спиной о ствол. Остальные последовали примеру командира, заняв удобные позиции, чтобы обзор был полным на случай появления местного зверя или того же Йогарха. В этом лесу невнимательный и беспечный прожил бы короткую жизнь. Не прошло и 5 минут, на горизонте с удивленным взглядом появился медведь в теле человека. «Вы? Чего вы не пошли со мной?» «Олег или Йогарх, кто ты там сейчас? Мы работаем в команде. Ты постоянно то исчезаешь, то появляешься. Вот мы и ждем, когда ты очередной раз появишься», — ответил Денис. «Я появился. Тогда пойдемте». Группа вновь начала движение, и вдалеке уже послышались четкие, хорошо различимые голоса. Впереди был небольшой холм, заросший редкими деревьями и обильными кустами. Оставив группу у подножья, Денис и Йогарх, стараясь обходить колючие ветки кустов, поднялись на холм. На вершине, край которой резко обрывался каменистым спуском 15-метровой высоты, они остановились. Внизу, через ветви кустов и деревьев, просматривались постройки, которые отличались своими формами от тех, которые Денис видел у шумунов в мертвом лесу. Эти не были похожи на развешанные по ветвям гнезда, а больше походили на домики на деревьях. Архипов сразу вспомнил детство, когда они с мальчишками брали дома инструменты, кто какие мог, и шли в лес строить шалаши на деревьях. Кроме этого, на земле тоже были какие-то постройки. То ли эти обезьяны в плане архитектуры ушли вперед от своих сородичей, то ли им кто-то помогал в строительстве. Ясно, что без определенных знаний и человеческих инструментов такие домики невозможно построить. Отсюда до поселения Шумунов было метров 200, и четких границ или края поселения не было видно даже в бинокль. Обилие деревьев и прочей растительности хорошо маскировало все, что было в лесу. Глухой металлический звук заставил Дениса повернуть голову, и он увидел обоих берсерков, передвигавшихся на четырех лапах, которые, обходя колючие кусты, приближались к ним. «Йогарх, тут не только шумуны. Я еще кого-то чувствую». «Не могу понять, кто это», — подойдя ближе, сказал Кронах. Хурх в этот момент уселся рядом и, вынюхивая кусты, начал искать съедобные ягоды, которые бледно-желтыми пуговками висели на ветвях. «Прямо как в зоопарке. Не подумал бы, что берсерки могут выглядеть так мило», — вслух подумал Денис. «Ты о чем, человек?» Медведь не все понял, но слово «берсерки» заставило его среагировать на слова Дениса. «Кронах, слушай сюда. Я чувствую разум медведя. Если это так, то он или в плену, или... Про второй вариант я и думать не хочу», — положив свою человеческую руку на лапу берсерка, сказал Йогарх. «Самка!» — выдохнул Кронах и, рыкнув что-то Хурху, исчез, спрыгнув с обрыва. Сидящий со смешанным выражением морды берсерк Хурх тут же преобразился в грозного воина и последовал за своим собратом, исчезнув в прыжке. Денис с удивлением посмотрел на стоявшего рядом Йогарха. «Ты тоже за ними сейчас прыгнешь? У вас тут что, с медведицами напряг, что ли?» «Нет, это необычная самка, и она нас чувствует. Знает, что мы тут. Нам надо быстрее спуститься. Кронах и Хурх — великие воины, но у нее необыкновенная сила. Пойдемте за мной». Денис последовал за Йогархом, который уже не особо беспокоился насчет тишины, и шел быстрым шагом. Прошел молча мимо ребят, которые ждали Дениса вместе с ним. «Товарищ майор, все, идем? А где медведи?» — спросил Максим. «За мной. Ситуация меняется. Приготовиться к бою. Отстреливаем все, что представляет опасность», — скомандовал Денис своей группе. Спустившись и обойдя холм, морпехи легким бегом направились в сторону поселения, где уже слышались крики и шум. Шумуны издавали короткие и громкие, похожие на писк, звуки. Добежав до края поселения, люди замедлились и, пытаясь выцеливать сквозь деревья, начали приближаться к постройкам из крупных веток. Слышен был лишь шелест листьев от ветра. «Товарищ майор, с Олегом что-то не то», — сказал Максим, остановившись возле Йогарха. Денис обернулся и увидел наполненные ужасом глаза. Лоб его был покрыт испариной. Тяжело дыша, Йогарх чуть не упал, но стоявшие рядом Максим и Шурик подхватили его под руки. В один миг лицо парня вновь стало нормальным, и взгляд оживился. Непонимающим взором он смотрел вокруг и переводил взгляд на людей. «Парни, что происходит-то? Где мы?» «Я не понял. Ты что, Йогарх, памяти лишился?» — спросил державший его под руку Макс. «Какой нахрен Йогарх? Я Олег!» — вырвав свою руку, сказал парень. «Ладно, не суть. Оставайся тут. Все равно у тебя кроме ножа ничего нет. Жди нас!» После чего Денис развернулся, приготовившись к стрельбе, и направился к поселению, обходя крайнюю хижину. Остальные последовали за ним. Олег неподвижно стоял на месте, глядя в спину уходящим людям. Пройдя метров 40 вдоль границы поселения Шумунов, люди не встретили ни одного живого существа. Жилища были расположены не на открытой поляне, а прямо в лесу. Хижины на земле находились среди деревьев, иногда даже в больших ветвистых корнях. На самих деревьях также были постройки наподобие шалашей с прислоненными к ним длинными тонкими лестницами. Вокруг вместо забора стояли высокие палки, воткнутые прямо в землю, с черепами различных животных и людей. «Товарищ майор, где все?» Боясь спугнуть тишину, шепотом спросил Ваня, водя стволом автомата из стороны в сторону в поисках цели. И тут, обходя очередную постройку, они увидели метров 20 огромное дерево с прорубленным посредине стволом. Нижние ветки дерева тяжелым грузом свисали до земли, некоторые даже пустили корни. Вся эта громадина была необъятных размеров, а вокруг стояли они, устремив свои взгляды на людей. Покрытые черно-серой шерстью с развитой мускулатурой шумуны. Головы их украшали верхние части черепов с рогами и пестрые шкуры животных на спине. Держа в своих руках двухметровые копья, они начали медленно расступаться, образуя подобие коридора, ведущего к центру круга. Люди замерли, сжимая в руках автоматы и боясь пошевелиться. «Всех не перестреляем», — шепотом сказал Шурик. Денис промолчал, пытаясь быстрее сообразить, что делать. Йогарх со своим внезапным исчезновением подставил людей. Им была непонятна вся ситуация. И куда делись эти бравые берсерки? Шумуны расступились и замерли, открывая центр живого кольца, где стоял Хурх с желтыми бешеными глазами и тяжело дышал, держа в руке окровавленный меч. На плече у него висел разбитый щит, но видно было, что берсерку и дела нет до него. Меч же своим клинком упирался в лежащего Кроноха. Тот лежал с закрытыми глазами, запрокинув обнаженную голову. «Черт, это кто?» — подумал про себя каждый из морпехов, увидев застоявшим Хурхом какое-то животное, почти полностью лишенное шерсти. На черной коже местами виднелись небольшие островки седой шерсти и язвы. Сверху на животном лежала шкура с ярко-рыжей окраской. В правой лапе оно сжимало белыми когтями длинную кривую палку. Паузу, которая, казалось, длится мучительно долго, заполнили стоны парней, которые один за другим опускали оружие и, держась за голову, начинали сгибаться. Денис, видя все это, поднял автомат и сделал один выстрел над Хурхом. И тут внутри головы прозвучал хриплый рычащий голос. «Выбрось свое железо, человек! Оно тебе не поможет! Зачем вы пришли сюда?» Денис пытался сообразить, откуда голос, но рядом никого не было, и его взгляд остановился на сидящем в центре круга животном. «Это что, лысый медведь?» — только подумал Архипов, и голос вновь возник в голове. «Ты прав, я медведица. Мое имя Яханта. Вы, глупые люди, годитесь только для еды. Ты хотел с помощью этих слабых берсерков убить меня? Я могу заставить тебя убить своих соплеменников, а после дети мои заживо тебя съедят. Ты этого хочешь?» Денис понял, что старая медведица может читать его мысли, и старался сосредоточиться на ветке, лежащей на земле, чтобы она не могла узнать что-то нужное для себя. «Не сопротивляйся мне! Это ты убил моих детей в мертвом лесу? Ты хочешь завладеть порталами. Зачем они тебе, человек? Эти порталы принадлежат медведям, и они все подчиняются мне. Никому, кроме нас, не позволено знать про порталы. Я вижу, что ты знаешь, где находятся другие порталы. Подумай о них. Нам они больше нужны. В этом мире много людей и много пищи. Я оставлю тебя живым. Подумай о них». Более грозно прозвучал голос в голове. У Архипова тряслись руки и немели ноги. Голова готова была взорваться от внутреннего давления. Он не отводил взгляда от ветки, рассматривая каждый ее миллиметр. «Где шаман? Почему он ушел? Я так хотела его видеть!» Вновь прозвучал голос медведицы в голове, и Денис в этот момент осознал, что забыл про ветки, и на мгновение подумал про Олега. «Так шаман умер, и теперь он в разуме человека!» «Как был глупцом, так глупцом и умер. Человек, от тебя пользы мало. Мне нужен другой». И в этот момент виски Дениса начали сжиматься, создавая дикую давящую боль. Ноги сами подкосились, и Архипов упал, обхватив ладонями голову, пытаясь удержать ее и избавить от боли. Олег появился внезапно для медведицы Яханты. Пока люди корчились от боли, валяясь на земле, парень, сдерживая внутри себя напряжение, вызванный борьбой с разумом старой медведицы, остановился. Глаза его налились кровью из-за разрыва капилляров, из ушей тоже пошла кровь. Простояв секунд 20, Олег тоже упал. Стоявший рядом с Яхантой Хурх вдруг опустил голову и тут же ее поднял, мгновенно осмотревшись, и резко развернулся, вытянув вперед лапу с длинным тяжелым мечом так, что клинок, не чувствуя сопротивления кожи и костей, прошел сквозь шею медведицы, отрубив голову. Застывшая в беззубом оскале морда упала на пыльную землю, единожды подскочила и остановилась у ног Шумуна. Хурх скинул щит и, раскатисто прорычав, начал работать своим мечом, приводя в ужас остолбеневших от такого развития событий жителей леса. Несколько рассеченных шумунов упали, остальные, издавая дикие крики, разбегались в рассыпную. Берсерк, поняв, что вокруг уже никого нет, кроме нескольких обезображенных тел, бросился к лежащему на земле Кроноху. Наклонившись и сняв его защитные латы, приложил свое ухо к груди. Убедившись, что одно из двух сердец медленно, но бьется, Хурх начал рассматривать раны на теле своего соплеменника. Несколько мелких ран на лапах и глубокая рана на груди. Видимо, это он сам проткнул его своим мечом. Осознав содеянное, берсерк вновь прорычал и, оглянувшись на безголовое тело старой медведицы, поднял тело Кронаха и потащил его к краю поселения. Шумуны к тому моменту перестали истошно кричать и начали собираться в небольшие группы. Выставив перед собой копья, они медленно подходили к пытавшимся встать с земли людям. Первым смог подняться Макс. Не особо понимая, что происходит, он схватил лежащий рядом автомат и, увидев недружелюбную обстановку вокруг, дал длинную очередь над головами обезьян. Остальные морпехи постепенно приходили в чувство и, помня, зачем сюда пришли, начали отстреливать наиболее активных шумунов, которые норовили подойти ближе, чем на 30 метров. Увидев нескольких убитых выстрелами своих соплеменников, обезьяны потеряли всякую уверенность и начали отступать, постепенно растворяясь в лесу среди деревьев. «Жесть! Такое ощущение, что мою голову всю ночь пинали! Товарищ майор, что случилось?» Спросив Максим, окончательно встав на ноги. «Не особо, сам понимаю», — ответил Денис, наклонившись над Олегом и осматривая его кровопотеки. «Помогите!» — донесся издалека невнятный голос. Денис прислушался и, не услышав больше призыва к помощи, посмотрел на своих ребят, которые уже поднялись и неуверенно переминались на ногах. «Все живы?» «Про здоровье не спрашиваю. Так, срочно отступаем. Мишек ранили, они не бойцы, а мы в таком количестве не сможем этих чертей одолеть. Ваня, Шурик, берите Олега. У него, похоже, мозги поплыли. Нина разберется», — скомандовал Денис и жестом показал Максу сектор для контроля. Ребята приподняли Олега и, решив по очереди тащить на плечах, закинули его на Ваню. Но Субботин не смог и 10 метров протащить, так как ноги отказывались подчиняться. В итоге, взяв подмышки, Шурик и Ваня потихоньку начали отходить вглубь леса, ориентируясь на мощную спину Хурха, который, взвалив на свои плечи Кронаха, медленно тащил его в сторону входа в портал. «Помогите!» «Макс, ты слышал это?» «Что слышал, товарищ майор?» «Да блин, ну не глюки же это!» Выругавшись нецензурно, Денис поменял магазин на своем автомате и пошел к центру поселения. Макс, поняв намерение своего командира, последовал за ним. У большого дерева неподвижно лежал обезглавленный труп медведицы. Ровные края обрубка шеи уже покрылись свернувшейся кровью. Лапы ее безвольно раскинулись по сторонам. «Вот дура, устроила тут кружок юных людоедов-гипнотизеров», — выругался Макс, бросив взгляд на бездыханное тело. «Вижу. За мной», — скомандовал Денис и быстрым шагом направился к заметному дереву с темными листьями, находившемуся на другой стороне поселения. Большинство шумунов оказались дезориентированы и прятались в лесу. Те редкие, которые пытались напугать или напасть на людей, размахивая своими копьями, быстро отрезвлялись, получая короткую очередь. Добежав до края деревни, морпехи увидели привязанную к небольшому дереву девушку, которая была в полуподвешенном состоянии. Окончательно упасть ей мешали веревки, завязанные на локтевых суставах за спиной одним краем, а другой край был закинут на ветвь дерева. Спутанные темные волосы закрывали ей лицо, а тело, неприкрытой одеждой, безвольно висело. Видно было, что она призывала к помощи из последних сил. Она уже не пыталась как-то прикрыть свое нагое тело, усеянное множеством ссадин и синяков. Она просто хотела жить и делала все возможное для этого. «Охренеть!» — сказал Денис, убирая автомат за спину и доставая нож, одним ударом перерубив веревку, сплетенную из какого-то растения. Тело девушки бессильно упало на землю. Макс, не сказав ни слова, скинул с себя разгрузки и, сняв китель, набросил его сверху на девушку. Она же, едва открыв светло-карие глаза, только прошептала потрескавшимися губами. «Глеб, он там». «Какой еще Глеб?» — тихо выругался Макс, поднимая девушку. Она запрокинула голову, потеряв сознание на руках у морпеха. Усков слегка подкинул ее тело и, подсунув свою руку, расположил ее у себя на плече. «Товарищ майор, разгрузку зацепите. Слышали? Что за Глеб?» «Понятия не имею. Валить надо быстрее», — крикнул Денис, выпуская очередь появившихся неожиданно из-за блестящего дерева двух шумунов. Пули, содрав с коры щепки, прошли мимо, но хорошенько напугали обезьян-людоедов. Макс, поправив движением плеча тело девушки, направился в сторону леса, где их ждала остальная группа. Денис же, крутя головой в поисках цели, прикрывая своего товарища, пошел за ним, не отставая. Проходя мимо большого дерева рядом с обезглавленной медведицей, взгляд Дениса зацепил что-то, заставившее его обернуться и попытаться разглядеть. На большом суку дерева у одной из хижин висело подвешенное за ноги тело человека, повернутое спиной. Дерево находилось в метрах в 30, поэтому Денис хорошо видел два ровных разреза вдоль позвоночника и уже свернувшуюся кровь на краях раны. Весь затылок и голова человека были в крови. «Твою же мать!» — выругался Денис и, тронув плечом Макса, сказал. «Макс, стой, прикрой меня. Надо проверить, живой или нет». После чего, периодически стреляя короткими очередями по рядом стоящим деревьям, откуда то и дело появлялись силуэты шумунов, Денис подбежал к дереву с подвешенным человеком. Это был мужчина, пожалуй, молодой парень с синюшным лицом. Видимо, потерял много крови, о чем говорила запекшаяся кровяная лужа под ним. Лицо было неестественно бордового цвета. Денис ножом перерезал веревку, отчего парень с шумом упал на утоптанную до каменного состояния землю. Архипов, еще раз выругавшись про себя за то, что связался со всем этим, начал прощупывать пульс. «Макс, он жив! Прикрой!» Крикнув, майор подсунул свою руку под бедро лежащему человеку и, сделав кувырок вперед, оказался под ним на коленях, что после не составило ему труда встать на ноги. И, выставив перед собой автомат, попытался побежать, но ноги еле поднимались. Стараясь не упасть, Денис, постоянно оглядываясь, пошел в сторону Максима. Поочередно отстреливаясь, морпехи достигли края поселения. К тому моменту, израсходовав весь боекомплект, Денис держал в руках подаренный другом профессора ТТ. Хурх что-то прорычал, недовольно на людей, но Картави сказал, чтобы люди шли вперед, а он будет идти с телом раненого Кроноха сзади. Сделав несколько остановок для передышки, группа дошла и вывалилась, обессиленная, через выход в портал. «Лёня, Нина, быстро сюда!» — крикнул Денис, как только оказался в портале. А они стояли у заведенных машин, готовые в любой момент начать движение. Но, увидев, как Шурик с Ваней заносят еле живого Олега, тут же заглушили автомобили и побежали навстречу входящей группе. «Лёня, быстро огневую точку на выход! Гранаты! Весь БК сюда! И глаз не сводишь с выхода! Любого, кто попытается пройти, расстреливаешь без предупреждения. Нина, тащи свои травы. Тут 300-х полно». Положив на землю голое и неподвижное тело парня, крикнул Денис и упал тут же рядом, схватывая ртом воздух. Хурх не подпускал никого к телу раненого Кроноха. Он то и дело подходил к Нине, брал у нее какие-то травы, делал настои и примочки, которыми он поил берсерка и обрабатывал ему раны. Кронах в себя пришел быстро, но был обессилен из-за серьезных ранений и психологического давления Унг-Яханты. За все время, пока Хурх его лечил, не проронил ни звука. Он молча принимал свое состояние. Йогарх, или же тело Олега, в котором жил разум Йогарха, был в коме. Нина сказала, что у него, возможно, было кровоизлияние в мозг, позитивных прогнозов не делала и очень сильно горевала по этому поводу. Было видно, что переживает. До сих пор в группе люди не особо понимали отношения между Олегом и Ниной, потому что Олег, как человек, крайне редко себя показывал. Он больше бывал Йогархом, медведем в теле человека. Глеб, как звали спасенного парня, потерял много крови, был он в основном без сознания, но заметно шел на поправку. По крайней мере, в те минуты, когда он приходил в себя, выпивал мясной отвар, который ему давали, до дна. Как сказала Нина, он здоров, порезы заживут сами, ему нужно только набраться сил. Смуглая и, как позднее оказалось, очень красивая девушка с большими золотисто-карими глазами на второй день пребывания в портале успела накричать на Леню с Шуриком, которые слишком пристально разглядывали ее, пока она спала. Остальные ребята быстро пришли в себя. Стоило поесть и немного поспать, как головные боли и слабость в теле проходили. На следующий день, когда Денис уже начал более-менее адекватно соображать, попытался начать расспросы Хурха, который на любой вопрос просто рычал. Но к вечеру второго дня решил все-таки ответить на несколько вопросов людей. «Хурх, хорош рычать уже. Не понимаю я тебя. Ты можешь нормально объяснить, что это было там, в лесу?» Еле сдерживаясь, в очередной раз спросил Денис. «Хонах сам ответит на твои вопросы, человек. Кронах видишь, в каком состоянии? И до этого довел его ты. Я думал, ты его слабее». «Хух тут ни при чем. Это все она, Унг-Яханта». «Это старая медведица?» «Она не просто медведица. Она хранительница леса и очень сильная колдунья. Конах сделал глупость». «Что за глупость?» «Ее имя Яханта. Конах имел глупость указать ей на женское происхождение. Унг. У медведей самок имя всегда начинается с Унг. Это ее сильно разозлило. Она не давала мне шанса. Конок был обречен. Людям спасибо, что пхишли. Я бы убил Кхонаха. Хурх, твою дивизию, что за бред? Колдунья, некая баба-яга, обижаться на то, что ее обозвали самкой? Лежащий до этого без движения и признаков жизни Кронах вдруг приподнялся. Человек, ты видишь, что она смогла сделать? Если б не силы Йогарха, то мы все бы были мертвы. Про нее я слышал из рассказов наших учителей и никогда не думал, что увижу и почувствую ее. Она очень сильна. Только Йогарх смог бы с ней совладать, Хурх. Кронах перевел свой взгляд на молодого берсерка. Хурх, ты хороший воин. И твой меч славен. Я не держу на тебя зла. Ты достоин быть самостоятельным. Ты не растерялся и смог сделать то, что сотни берсерков не смогли. Ты убил ее. Я благодарен тебе. Закончив, Кронах отвел взгляд, глядя в синее небо. Итак, лохматые, эта облезлая барышня могла вами крутить, как ей вздумается? И, возможно, она также крутила этими обезьянами? Да, человек, ты прав. Так оно и есть. Много моих собратьев хотели ее убить, но никто не пришел обратно. Нам надо туда вернуться. Мне нужна ее голова. Тут вы сами уже как-нибудь, без нас. Мне и без ваших разборок хватает приключений. У меня два человека в мертвом лесу, их надо вернуть. А до ваших медвежьих разборок мне фиолетово. Не ври себе, человек. Ты в нашем мире уже сделал много и сделаешь еще. А теперь иди, твои соплеменники ждут тебя. В этот момент Денис услышал крик со стороны машин, где были Нина с новой девушкой. Подойдя поближе, Архипов увидел, что новоприбывшая красавица уже в полном здравии, прикрываясь кителем Макса, пытается прорваться к парню, лежащему в бессознательном виде. «Иван, Максим, чего вы на нее уставились?» — строго сказал Денис своим ребятам, которые, не отрываясь, смотрели, как девушка, сверкая своей пятой точкой и периодически оголяя сквозь расстегнутый китель аккуратные девичьи груди, била Леню кулаками по плечу, который держал ее, пока Нина обрабатывала раны на спине лежащего на брезенте парня. «Так это...» — только и смог выдавить из себя Субботин. «Да, да, и я вижу, что красивая. У тебя есть запасной тельник? Иди поищи в РДшках. Их надо одеть как-то. Тут у нас не нудистский пляж». Ваня пошел к машине доставать запасное белье для нее. Денис же, подойдя поближе к девушке, посмотрел на Нину и Леню. «Отпусти ты ее. Посмотрит и отойдет. Устроили тут балаган». «Денис, она мешать будет», — ответила на это Нина. «Она не будет мешать, да?» Обратившись к девушке, громко сказал Архипов. Она тут же успокоилась, поправила китель, прикрываясь, и закивала головой. Как только Леня ослабил захват, она вырвалась и упала на колени возле парня, гладя ему голову. «Глеб, Глебушек, все хорошо будет. Ты только не умирай. Глеб, милый, пожалуйста». Нина отстранилась на секунду, но, увидев ее теперь уже адекватное поведение, продолжала вычищать рану, тихонько говоря девушке. «Он уже приходил в себя, Алису звал. Аппетит у него хороший, так что жить он точно будет. Надо будет чистить каждый день порезы, чтобы черви не завелись». «Ну что, видимо, Алиса — это ты. Убедились, что с ним все хорошо?» Девушка, прикрываясь рукой и оглядывая всех, кивнула Денису. Ваня принес майку-тельняшку, спортивные штаны и кроссовки, которые нашел в Тойоте. Видимо, принадлежали Лене. Это стало понятно по его удивленному выражению лица. «Вы так и будете стоять и пялиться? Отвернитесь, что ли? Или идите вон поешьте? Дайте ей одеться». Посмотрев на мужчин и слегка покрасневшую девушку, сказала Нина. Уже через 10 минут все стояли у костра и слушали рассказ Алисы. «Так вот, мы детей оставили у бабушки, а сами поехали в Тулу. Там пивной фестиваль был. Блин, парни, а есть носки у кого-нибудь? Без них неудобно как-то». И бросила вопрошающий взгляд на Ваню, который тут же пошел в машину искать носки. По стремлению сержанта было понятно, что если даже он их не найдет, то сошьет или отберет у кого-нибудь. Алиса же, надев мужскую одежду явно большего размера, смогла сделать так, что на ней все это смотрелось пропорционально. Где пригладила, где растянула, где собрала в складки и подвязала шнурком. В общем, выглядело это гармонично, а не мешкообразно. «Слушайте, а этот медведь нормальный? И как вы смогли его одеть в доспехи? Он рыцарь, что ли?» «Алиса, все вопросы потом. рассказывай дальше», — просил Денис. И тут девушка, что-то вспомнив, слегка покосилась, как по стенке сползла на землю и тихо зарыдала. «Блин, Нина, дай ей что-нибудь, пусть поспит. От нее одни эмоции. То орет, то радуется, то плачет. Товарищ майор, походу, она еще не совсем понимает, где она». «Может и так, Макс. Как ты думаешь, Нина, парень этот скоро более-менее адекватным станет?» «Наверное, через денек поднимется». В этот момент что-то со свистом пролетело рядом. Звук был схож с тем, как летит пуля или раскаленный осколок. Все стоявшие разом пригнулись, кроме Нины, и оглянулись в сторону выхода из портала. Предположительно, с той стороны и прилетел сюрприз. «О, РГДшка!» — воскликнул Ваня, вскочил и, вытянув впереди себя автомат, побежал в сторону выхода. Отбежав буквально метров 10, тут же лег за небольшой земляной выступ и приготовился к стрельбе. «Субботин, твою мать, что там такое?» — крикнул вслед Архипов. «Они за нами пришли!» — тихо прохрипел появившийся из ниоткуда Кронах, державший в своей могучей лапе огромный меч. Хурх же стоял за ним с виноватым видом и смотрел в сторону портала, готовый в любой момент броситься на любого, кто появится. «Товарищ майор, когда мы отступали, я там растяжку поставил. Видимо, РГДшка нашла своих поклонников», — виновато сказал Ваня, не отрываясь от прицела автомата. «Идут», — рыкнул Кронах, сорвав повязки с груди и оголив свою почти зарубцевавшуюся рану. Нина с Леней подняли брезент за края, оттаскивая раненого парня за машину, чтобы как-то его защитить. Черныш, который все это время вел себя спокойно, летал над людьми, тревожно шипя и громко хлопая крыльями. Берсерки остановились у выхода, готовые в любую секунду дать отпор каждому, кто войдет в портал, но прошло уже порядка 50 минут, а никто так и не появился. «Стоять!» — крикнул Денис медведям, которые готовы были уже пересечь линию выхода и оказаться по ту сторону. «Видел я и прекрасно помню, как в прошлый раз облажались и обосрались по полной. Вам что, блин, не хватило этого?» Уже с явным раздражением Денис кричал на берсерков. Те же, в свою очередь, молчали и смотрели, поблескивая глазами, на маленького человека. «Мы идем первые. Вы — две боевые единицы, как танки. Вас надо беречь, иначе сожгут нахрен. Забыли уже, как вами помыкали? Макс, Ваня и я идем вперед на зачистку. Шурик, Нина и Леня остаетесь тут. Мишки, вы за нами. Саш, если через сутки нас не будет, выходите в мертвый лес и поезжайте к профессору. Вместе найдете Пашку Нагорного с Дашей, и тогда к нашим. Но мы вернемся», — скомандовал Архипов и, хлопнув по плечу Старлея Ускова, двинулся вперед, выставив перед собой автомат. Выйдя из прохода, морпехи увидели труп Шумуна. Видимо, разумный примат даже не понял, что произошло. Разорвавшаяся на сотни осколков РГД поразила подошедшего Шумуна, не оставив ему никакого шанса на выживание, вследствие чего тот лежал лицом в землю, поливая почву собственной кровью. Ваня, пройдя чуть вперед, опустился на одно колено и выпустил длинную очередь вдоль тропы в сторону нескольких силуэтов, которые, прикрываясь деревьями, смотрели на людей, но, услышав выстрелы, громко заорали и исчезли. «Нет, Кронах, стой!» Денис всячески пытался затормозить рвущегося в бой берсерка. Видимо, после известных событий самоуверенность медведей поубавилась, и они стали прислушиваться к словам «кожаных ублюдков», как они выражались иногда. Убедившись, что все вокруг тихо, группа отошла от тропы чуть в сторону и направилась к поселению порождений леса. То, что Шумуны их теперь боятся, стало ясно сразу. До поселения добрались без стрельбы. К приходу людей деревня выглядела заброшенной. Следы вчерашней битвы были убраны. Куда эти обезьяны попрятали все трупы, пока было неясно. Денис даже стал сомневаться, когда шел вдоль построек, похожих чем-то на хижины, что произошедшее вчера было реальностью. Но наличие раненого парня и девушки Алисы говорили об обратном. Кронах в один момент прорычал и, оскалив зубы, пошел вперед к большому дереву, где до сих пор сидело обезглавленное тело старой медведицы. «Товарищ майор, они, видимо, пытались ее голову обратно пришить», — с усмешкой сказал Максим, показывая стволом автомата на голову Унг-Яханты, которую Шумуны приставили к телу и какими-то веревками зафиксировали на прежнем месте. Хурх, не говоря ни слова, взмахом меча вновь рассек шею и поднял упавшую голову. Что-то прорычал в сторону Кронаха и, развернувшись, направился обратно, пока не был остановлен старшим берсерком. «И далеко он собрался?» — с иронией в голосе спросил Денис, обратившись к Кроноху. «Уже никуда. Мы тут. Мы рядом с людьми», — ответил берсерк и направился вглубь поселения. Не встретив ни одного живого шумуна, группа разошлась, ища что-либо для ответов на свои вопросы. Денис же пошел в сторону ветвистого дерева, чьи отростки свисали толстыми сучьями до земли. Подойдя поближе, увидел картину, которую видел в интернете, по крайней мере, схожую с этим. Резкий запах гнили и разлагающейся плоти незамедлительно вызвали приступы тошноты, а потрясающая картина, представшая перед глазами, добили желудок, и, повидавший немало, майор согнулся из-за приступа рвоты. Буквально сутки назад Денис в момент боя и дезориентации, вызванной медведицей, даже не заметил, что прямо за деревом, к которому была привязана девушка, есть небольшой овраг, где в бесчетном множестве лежали кости людей. На некоторых останках еще были видны куски гниющей плоти и ни одного черепа. «Товарищ майор, живых тут нет никого», — сказал подошедший Максим и тут же задрал ворот кителя, закрывая себе нос. Он не видел пока источник запаха. «Охренеть, как воняет! Тут могильник, что ли?» Не выбирая выражений, сказал Усков. «Да, только чуть-чуть совсем человеческий», — ответил Архипов и молча подошел к медведям, стоявшим возле обезглавленного тела медведицы. «Да, тут много своих сородичей погибло. Эти твари их едят. Они убежали в лес. Мы их не поймаем». «Их много, но они боятся», — безадресно сказал Кронах, глядя вглубь леса сквозь человека. «Нам надо убедиться, что они не пройдут снова через проход. Чтобы они не прошли через проход, их надо всех убить. Кронах и Хурх останутся тут и убьют всех шумунов», — сказал старший берсерк, подняв меч над головой. Хурх, младший берсерк, сделал то же самое, и оба, кивнув людям, исчезли в глубине леса. Все это произошло буквально за пару минут, и привыкшие к долгим процедурам люди стояли, слегка удивленные, и смотрели вслед ушедшим берсеркам. «Даже не попрощались», — с иронией сказал Макс, морща нос. «Товарищ майор, я тут следы нашел, от грузовика. Что-то типа шишиги. След старый, но четкий». «Пойдем, Ваня, покажешь», — сказал Денис, направляясь в сторону сержанта Субботина. «Вот, видите, пару месяцев точно прошло. И мне кажется, тут не все так просто», — показывая на подсохший след от колес, сказал Ваня. Денис и Максим подошли к Субботину, который рассматривал вдавленный в землю след от грузовика длиной чуть больше метра. Именно в этом месте из-под травы выступала рыжеватая лесная глина, которая запечатлела чьи-то деяния. И судя по тому, что племя шумунов тут обитает уже не один год, техника приезжала сюда отнюдь не с гуманитарными целями. «Так не только у шишиги же, елочкой. У нас вроде вся техника в армии на таких колесах». «Макс, да хоть трактор. Среди этих деревьев более-менее с комфортом проедет что-то небольшое». «Что именно, пофиг», — сказал Денис и тут же замолчал, прислушиваясь к громкому рыку с раскатистым эхом, пронесшемуся по лесу, и другим, более высоким голосам, похожим на визг. «Мишки, что ли, лютуют, товарищ майор? Что делаем дальше?» Прислушиваясь к естественному шуму леса, спросил Ваня Субботин. «Я бы отдохнул, да и Дашку найти надо. Надеюсь, у них все хорошо. Товарищ майор, может, где-нибудь уже осядем? Вон к пиндосам можно или к корешу вашему. Как его там зовут-то? Башня? Башка? Точно, Башка. Звал же вроде к себе». Начал рассуждать вслух Максим, обращаясь к командиру. «Усков, сопли подыми и смотри за своим сектором. Обезьяны эти в любую секунду могут появиться. Пошли в портал для начала. Тут нам пока делать нечего. Дождемся мишек, пока разберутся с местным зверьем. В этом большом мире нам сейчас идти некуда». С этими словами Архипов пошел в сторону входа в портал. Ребята огляделись и последовали за командиром. Ему было о чем подумать и решить за тех, кто доверил ему свою судьбу и жизнь. Внутри портала оставалось все без изменений. Шурик с Леней делали небольшой навес, под которым также без сил лежал спасенный из лап шумунов парень. Алису, по словам Нины, еле успокоили, и теперь она просто спала в машине, расположившись на задних сиденьях «Тойоты». Ваня, зная, что в портал могут зайти свои же, вместо РГДшек у входа поставил растяжки с сигнальными ракетами. Поляна достаточно большая, и при необходимости успеют среагировать. Денис сидел у развалин одной из построек, которые раньше тут были, и чистил оружие, чтобы как-то занять свой мозг. Хотелось убежать от всего этого и спрятаться. Оказаться у мамы дома, в деревне. Сходить на рыбалку с младшим братом Тимуром, который увлекался подводной охотой и звал его с собой. А он, Денис, так и не смог приехать. Хотелось сидеть на лавочке во дворе и смотреть, как младший сын бегает за старшим, пытаясь забрать у него телефон. А жена сходит в огород, нарвет там огурцов с помидорами и приготовит простейший, но очень вкусный салат, залив его местным подсолнечным, очень пахучим маслом. Почему он в свое время, имея все это, не ценил то, что имеет? Наверное, не только он сталкивался с этим. Любой человек в мире бежит вперед за мнимым счастьем, не видя того, что счастье вот оно, рядом. Стоит только остановиться и насладиться. Тело предательски ныло, возвращая его в реальность. Как только организм получил передышку и слегка расслабился, тело тут же напомнило мозгу, что он вымотался, и ему надо отдохнуть. Помыться, съесть вкусную привычную пищу и отдохнуть. Денис не сомневался, что все присутствующие также измотаны и физически, и психологически. Взять даже эту девушку, Алису. Что ей пришлось пережить, одному Богу известно. Судя по тому, что он видел в поселении Шумунов, на ее глазах съедали заживо людей. Она видела останки людей. Она постоянно чувствовала, что следующей может быть и она. Видимо, Глеб — парень ее. Хотя что-то говорила про детей. Возможно, муж. «Сколько чистить-то можно?» Голос Нины заставил Дениса оторваться от затворной рамы, которую он уже минут 15 крутил в руках, протирая тряпкой и смазывая каким-то маслом, найденным у Шурика в пикапе. По запаху вполне оружейное. «Чего?» Не понимая услышанного, переспросил он. «Я говорю, нормально у тебя все? Может, отдохнешь?» Уточнила свой вопрос Нина. «Я в порядке. Как там Олег и новенькие?» Улыбнувшись, ответил Денис. «Новенькие жить будут, точно. Хотя за разум Алисы не уверена. Боюсь, умом тронуться могла. Парень живчик. Вставал уже, в туалет просился. И еще, тут такое дело. Профессор этот нужен. Не помню, как его зовут». «Рашидов?» «Наверное. Олег спекся. Йогарха надо перемещать. Сам он не может. Да и я не умею. Уверена, что профессор знает как». «Слушай, Нина, может, это, конечно, не мое дело. Как-то ты легко про Олега говоришь. Неплохой человек. Да и вроде парень твой». «Нет, не он мой парень. Йогарх велел на людях себя с ним так вести. Он в своей прошлой жизни, до того, как Йогарх перешел в его разум, много плохого сделал». «То есть тебе наплевать на Олега? И в кого ты предлагаешь переселить разум Мишки? Для меня это так дико звучит. Я до сих пор не особо верю во все это. Переселение разума, берсерки эти. Как сказка». «Да в кого угодно. Нужно молодое и желательно здоровое тело. Можно в парня этого или в девушку. Все равно у нее с головой не все в порядке». «Нина, хорош, чего их трогать-то? И так ребята горе хапнули. И мы им еще такое веселье устроим». «Может, временно можно? Я не вполне уверена, можно ли вообще. Надо найти деда этого. Времени у нас не очень много. У Олега тело здоровое, а голова нет. Поединок с Ункьяханта его истощил. И если мозг его погибнет, то и Йогарх погибнет. А без него все наши усилия будут напрасны». «До Рашидова день пути. И то нас там могут ждать. Тех ребят, которых мы уработали, нам не простят уж точно. Мы только в порталах в относительной безопасности». Сказав это, Денис замолчал, раздумывая, что делать, в связи с последней информацией, которую принесла Нина. Изначально Архипов хотел разобраться, что за следы и куда ведут. Ведь если есть следы от авто, значит, недалеко есть люди. А у людей можно и отдохнуть, и золотишко на припасы обменять. С другой стороны, неизвестно, что за люди, так как, видимо, они имели какие-то дела с этими Шумунами. «Ну так что делать-то будем, Денис?» «Макс, Ваня, Шурик, Леня, подойдите, пожалуйста!» Слегка повысив голос, крикнул Архипов. Ребята отвлеклись от своих дел и медленно побрели к нему. «Вань, а если враги, а ты босой?» Увидев босоногого Субботина, спросил Денис. «Да, товарищ майор, ноги гудят уже. Пусть на свежем воздухе отдохнут», — ответил Субботин. «Ну, это правильно. Усков, а ты чего в обуви? Ноги не устали?» С озорной улыбкой спросил у старшего лейтенанта Архипов. Увидев, что командир в хорошем настроении и вновь куда-то бежать не надо, Усков также с улыбкой ответил. «А вдруг враги, товарищ майор?» «Ладно, хорош шутки шутить. Тут такая задача. Есть вакансия на козырное место. У Олега случилось обширное кровоизлияние. Жить ему недолго. И разум медведя, который засел в нем, нуждается в новом теле. Никто не желает?» Посмотрев на изумленные лица ребят, спросил Архипов и тут же продолжил. «Нин, ты себе как вот это все представляла? Что я спрошу, и сразу найдутся добровольцы?» Девушка к этому была не готова и стояла молча. Парни также молчали, пытаясь понять, что происходит. Вопросов у них не было, так как не было и понимания. «Денис, тебе голову напекло, что ли? Чего ты несешь-то?» — выразил вслух мысли всех Шурик. «Видимо, добровольцев нет. Короче, что я сейчас скажу, вы, возможно, посчитаете за бред сумасшедшего. Но как бы сложно ни было, я в это верю. Олег не сегодня, так завтра отдаст Богу душу, если она у него есть. А разум медведя Йогарха? Ну, типа умрет, наверное, или потухнет. Не знаю, как это точно звучит. Так вот, необходимо найти человека, который в принципе готов разместить его у себя. Или сдать себя в аренду Йогарху. А чтобы все это провернуть, нам надо что? Правильно. Найти того, кто сможет переместить. А нельзя просто как-то на это забить и с почестями проводить их обоих? Вот, Нина, у меня такой же вопрос, как и у Лени. Но в отличие от него, у меня на этот вопрос есть ответ. Леня, Йогарх со своими знаниями нам нужен. Да, согласен, он нас втягивает в свои авантюрные планы, к которым мы вообще в принципе не имеем отношения. Но с другой стороны, пользы он нам приносит больше. Благодаря ему отчасти мы пока живы. Товарищ майор, нам на первую поляну с Шумунами в мертвый лес возвращаться, а после к профессору ехать? — спросил Субботин, осознав все те трудности, которые придется преодолеть, чтобы добраться до Рашидова. — Да, Ваня, к сожалению, именно так. Нина, сколько у нас есть времени? — Пока он стабилен, но в любой момент может умереть. — Утром выдвигаемся. Поедут не все. Два человека в самый раз. Пешком надо будет добраться до дороги. Поутру там техники много ездит. Да и после слуха, что в мертвом лесу ночью безопасно, трафик, наверное, возрос. Там на попутках добраться до шахтеров. Ну и обратно так же. Позже решим, кто поедет. А сейчас всем по пиву, я угощаю. Шутка командира заставила всех улыбнуться и поверить в то, что задача вполне себе выполнима и относительно безопасна. Берсерки вернулись поздно ночью, напугав Черныша, из-за чего тот поднял панику, летая и шипя. Сигнальная ракета с громким треском улетела вверх и, ударившись о невидимую преграду, упала на землю, освещая ярким красным светом все вокруг. Приход Кроноха и Хурха не остался незамеченным. Но, быстро поняв, в чем дело, те, кто отдыхал, снова провалились в сон, а дежурившие в это время Макс и Денис направились к берсеркам. Медведи не были предрасположены к разговорам, и, подойдя к костру, Кронах что-то резко прорычал и, после разрубив пополам принесенную с собой тушу какого-то животного, начал зубами отрывать плоть и проглатывать. «Ну, не хотите, рассказывать не надо. Утром есть дело, так что, как наедитесь, подходите», — сказал Денис и, развернувшись, ушел обратно от костра по маршруту. Денис проснулся от того, что кто-то толкал его в ногу. Открыв глаза, он увидел Кроноха, шерсть которого местами была покрыта каким-то темным веществом, ухо одно рассечено, а морду украшал свежий шрам, который уже начал затягиваться, покрываясь светлой полоской кожи. Увидев, что человек проснулся, Кронах убрал за спину свой меч. «В голову свою потыкай», — недовольно пробурчал Денис, увидев, чем его разбудил медведь. «Люди хотели помощи?» «Да, люди хотели». И, повернув голову, увидел, как Леня и Ваня, переодевшись, готовятся к выходу в мертвый лес. Отправиться за профессором они захотели сами. Поводов отказать добровольному желанию Денис не нашел и сразу согласился. «Надо ребят проводить до дороги в мертвом лесу. Они за нашим другом поедут. А мертвый лес для людей опасен». «Хорошо». Не сказав больше ни слова, медведь развернулся и пошел в сторону выхода. «Какой же он болтливый все-таки! Стой, не сейчас! Время еще есть!» Встав, Архипов пошел следом за Кронохом. Ваня переоделся в сменную одежду Шурика, так как ростом и габаритами они были практически одинаковы. Из явно военного или наемника, а именно так он выглядел благодаря форме, он превратился в обычного парня, которым сложно было с первого взгляда увидеть военного. Хотя, с другой стороны, если учесть, что в этом мире очень много различных вооруженных формирований и людей в экипировке, можно было переодеванием пренебречь. Но Денис хотел минимизировать риски для своих людей. Любой косой взгляд или деталь могли выдать их. Леня же особо не напрягался в этом отношении. Он выглядел, как и тысячи людей, населявших этот мир, и особо своим видом не смущал никого. Медведи стояли у выхода молча, с высоты своего роста разглядывая людей. Макс с Денисом были рядом с автоматами в руках, чтобы тоже проводить их до дороги и убедиться, что все идет по плану. Ребятам давалось пара дней, чтобы добраться до Рашидова и вернуться с ним. Немного золота и пистолеты — это все, что они взяли с собой на поиски профессора. «Ну что, парни, готовы?» «Так точно, товарищ майор», — ответил Ваня. Леня же кивнул головой и, помахав рукой Шурику и Чернышу, приготовился выйти из портала. «Я смотрю, вы очнулись. Как дела, ребята?» Увидев Глеба и Алису, стоявших, обнявшись метрах в десяти, спросил Архипов. В ответ молодые люди испуганно молчали и неподвижно смотрели на Кроноха и Хурха. «Видимо, все хорошо. Идите лучше. Нине помогите. Вон девушка под навесом. Считайте, она вас в этот мир вернула». Не дождавшись ответа, сказал Денис и, подняв перед собой автомат, двинулся к выходу из портала, где уже стоял Максим Усков, готовый выйти в мертвый лес. Офицеры еще раз проверили оружие и, кивнув друг другу, шагнули вперед. Резкий запах гари тут же ударил в нос, и мгновенно сменившаяся картина перед глазами показала разоренную поляну и частично выгоревший лес. Ничего не осталось от того, что было тут раньше. Одинокие стволы деревьев чернели, устремляясь в небо, и источали серый удушливый дым. Под ними лежали кучи недогоревших угольков, присыпанные серым пеплом. Видимо, люди сбивали гнезда шумунов и поджигали их. «Вот они, люди! Все уничтожают!» За спинами морпехов послышался возникший ниоткуда рык берсерка Кроноха. Следом тут же появились остальные. «Охренеть! Что тут было, пожар, что ли?» Удивленно спросил Леонид. «Видимо, пожар. Пленники привели таки людей, а те тут все сожгли. Портал нас как-то отстранил от всего этого, хотя рядом ходили. Вон один из каменных столбов повален даже», показывая на лежащий камень справа, сказал Денис и двинулся вперед, осторожно ступая по выгоревшей траве. Берсерки, мотая головой, ускорились, чтобы быстрее попасть в чистый лес. Видимо, запах сгоревшего поселения им не особо нравился. Не успев отойти 10 метров от группы, Кронах резко остановился и, вытащив свой меч из ножен, выставил перед собой, приготовившись к схватке. Хурх последовал его примеру, и они устремили свои взгляды на восток, где у края поселения шумунов мертвый лес граничил с рекой. Архипов, увидев это, снял автомат с предохранителя и, держа на прицеле деревья у реки, подошел к медведям. Максим замыкал группу, а Леня и Ваня шли между ними, так как имели на вооружении только пистолеты, от которых в лесу толку мало. «Кронах, что ты там увидел?» Вплотную подойдя к берсерку, спросил Денис полушепотом. «Там Хур», — прорычал берсерк. «И человек», — добавил Хурх, стоящий рядом. «Что за Хур? Хур? Хурх? Фантазии у вас никакой. Это имя, что ли, или зверь? Что с человеком?» Более раздраженно спросил Денис, вглядываясь в опаленные огнем кусты, растущие буквально в нескольких метрах от воды. «Товарищ майор, у нас же там тачки стояли, когда мы зачистку делали». «Точно, Ваня, точно», — подумал слух Архипов, а медведи, разделившись, быстро перебирая косматыми лапами, пошли обходить куст с двух сторон. Люди, не отставая, двинулись прямо, поднимая пепел с земли. Берсерки в предполагаемом месте оказались быстрее, чем люди, которым оставалось преодолеть еще 50 метров. Только журчание воды и пение каких-то птиц нарушали тишину. Ни берсерков, ни того, кого они почуяли, не было слышно. Денис, дав остальным команду рукой, замер и пытался прислушаться, так как кусты поднимались немного выше и перекрывали обзор. Чуть разойдясь, люди приготовились к стрельбе и двинулись вперед. Архипов был готов увидеть все, что угодно, кроме пережитого. И мертвых медведей с распоротыми брюхами, и замерших на месте не в силах пошевелиться. Да и в конце концов, Кронах и Хурх вообще могли уйти в любую сторону и не быть там, где их ожидаешь увидеть. Обгоревший куст с каждым шагом становился более прозрачным. Вот уже можно было разглядеть противоположный берег реки, водную гладь и... «Кронах, блин!» только и смог сказать Денис, и, опустив оружие, уже более расслабленно пошел через кусты к берегу реки. Остальные ребята, увидев картину маслом, последовали примеру своего командира. Хурх сидел у воды и сдирал кожу с огромной сомоподобной рыбины и довольно хрюкал. Кронах же стоял по пояс в воде, держа в руках длинную палку с заостренным концом, и выцеливал в толще воды, видимо, очередную добычу для своего желудка. Разглядывая берсерков, увлеченных рыбалкой, Денис не сразу заметил маленькую человеческую палатку, стоявшую в сторонке, ближе к лесу. «О, молодые люди, а я вас уже пару дней тут жду!» Приветливой улыбкой произнес Семен Викторович Рашидов, нарезая клубни каких-то растений в небольшой казан. «Ну и хорошо, что ехать никуда не надо», убирая во внутренний карман пистолет, сказал Леня и, подойдя поближе к профессору, поздоровался. Остальные, не скрывая симпатии и улыбок, тоже поочередно поздоровались. «Вы что тут делаете?» Первым делом спросил Денис. Кронах, поймав очередную рыбу, которая была уже третьей по счету, шел к берегу реки. Выйдя из воды, он бросил на камни тушу и, достав меч, мгновенно отсек голову рыбе. Усатая морда с большими выпученными глазами, брызгая каплями крови, отлетела в сторону. «Люди будут есть рыбу. Архамхур приготовит вам». И, оскалив зубы, Кронах мечом распорол рыбе брюхо, вывалив на землю потроха, после чего спокойно сел рядом и, разрывая зубами тушу, начал есть. Профессор же, улыбнувшись этому действу, взял казан и, подойдя к Хурху, отрезал от спины рыбы кусок размером в пару буханок хлеба. Как только Рашидов отошел, младший берсерк перестал сдирать кожу с туши рыбы и так же, как Кронах, прокусил ее зубами. «Ну, культурой поведения они никогда не отличались», обратившись к Семену Викторовичу, заметил Денис. «Да уж, молодые берсерки такие. Горячая кровь, импульсивные и вечно голодные». «Ну так расскажите, что вы тут делаете. Кто такой Хархам?» «Архам. Это я. Вернее, так зовут медведя, хранителя портала. Полное имя будет Архамхур. Я, то есть он, чувствует только свой портал. Остальные не воспринимаем. Когда до меня дошел слух, что в мертвом лесу какие-то ребята отбили пленных у людоедов, я сразу понял, что это вы. Но люди пришли раньше меня и сожгли деревню Шумунов. А я стал ждать вас. Знал, что в конце концов выйдете. Правда, не думал, что сдружитесь с берсерками. Где, кстати, Йогарх? Он же всегда с вами ходит». Поставив казан на землю, профессор взял зажигалку и принялся поджигать хворост, чтобы развести костер. «Кстати, про него. Хорошо, что вспомнили. В одном из выходов, буквально пару дней назад, мы нарвались на такое же племя. И там была старая медведица, еле ноги унесли. Эти лохматые там чуть ли не танцевали под ее воздействием. Не помню, как ее зовут, но не факт. Короче, Олег умирает, и, как сказала Нина, девушка, темненькая которая, помните? Ну так вот, если Олег помрет, то и разум Йогарха в нем погибнет. И, наверное, только вы, профессор, можете знать, как вытащить из Олега память. Ну вот, Леня с Ваней собрались ехать к вам, чтобы привести вас сюда. Но нам просто жесть как повезло», — рассказал Денис, глядя, как постепенно разгорается пламя в костре. Семен Викторович посмотрел на казан с куском рыбы и спешно начал складывать свою небольшую палатку в вещмешок. «Идти далеко? Кронах, Хурх, уходим!» И, поднявшись, посмотрел вопросительно на Дениса. Архипов, не говоря ни слова, развернулся и направился в сторону сожженного поселения. Леня, один из всех, догадался взять казан, не пропадать же добру. Увидев слишком быстрое появление друзей, Шурик и Нина сначала испугались, боясь спросить, что случилось, но с появлением у входа профессора вопросы сами отпали. «Как его состояние?» Подойдя к лежащему под навесом бессознательному телу, спросил Рашидов. «Тяжело. Я думал, ребята не успеют. Вы рядом были. Сами пришли?» «Сам». Уже более жестким голосом ответил профессор и бесцеремонно начал осматривать все части тела Олега, приподнимая его в непонятно откуда взявшейся силой в руках старика. «Где он и кто он?» «Кто?» — не поняв, переспросила девушка. «В чье тело перейдет разум шамана?» Стоявшие вокруг люди переглянулись. Берсерки, что-то прорычав, отошли в сторону и продолжили доедать остатки рыбы, которые все еще держали в лапах. Архам Хур же, а именно он владел сейчас телом профессора, в этом ни Денис, ни кто другой из стоящих рядом не сомневались, искал того, в чье тело может перейти разум старого медведя. Он даже увидел в портале испугавшихся новых людей, Алису и Глеба, которые тихо стояли за машинами, боясь пошевелиться. Глядя каждому в глаза, Архам Хур искал что-то. То, что лишь ему известно. «Как быстро надо? Сколько времени есть?» Разрушив возникшую тишину, спросил Денис. «Вы не успеете. Человеческое тело умирает, и к заходу солнца его не станет». «Товарищ майор, может, на дороге поймаем кого? Туда-сюда, думаю, за пару часов успеем». «Нет, неправильно это кого попало использовать. Да и без добровольного желания. Мы же не сектанты какие. Семен Викторович, я смотрю, вы с медведем вполне себе уживаетесь. Может, я подойду для этого дела?» Спросил Денис профессора. «Нет, человек должен быть свободен и пуст внутри. Ты обременен своими делами, и ты их пленник. Ты не свободен, как и все тут. Кроме нее!» И Архам Хур посмотрел на Нину. Сидевшая у головы Олега девушка от неожиданности захлопала ресницами и секунд 10 молчала, открыв рот. «А почему я? А если я не хочу? Я же девушка!» «Ты свободна и независима. И хорошо, что ты не мужчина. Женщины более разумны по отношению к своей жизни, и вероятность прожить дольше у нее выше, чем у всех остальных тут находящихся. Думай. Без твоего согласия я не смогу спасти Йогарха», — уже более мягким голосом сказал Архам Хур в теле профессора Рашидова и, встав, пошел к развалинам изб. Нина же взяла голову Олега и, положив себе на колени, тихо заплакала, гладя его по волосам. Денис отправил своих ребят заниматься личными делами, оставив девушку наедине со своими мыслями и переживаниями. Заботы у Архипова были. Пока возникла пауза, надо было разобраться с Алисой и Глебом. По их поведению было видно, что они как минимум очень испуганы и не особо понимают, что происходит. Хорошо, хоть девушка отошла от шока, истерики, плачи прекратились, и вела она себя вполне адекватно. Они так и стояли у Ниссана, и, увидев, что к ним идет Денис, парень сделал шаг вперед, давая знать, что в обиду ее не даст. «Глеб», — протянув руку, представился он. «Рад познакомиться, Денис. Как спина?» «Спасибо, уже намного лучше. Хотел от себя и от Алисы поблагодарить вас за то, что вытащили оттуда. А мы далеко от Москвы? Нам бы домой вернуться. До ближайшей станции далеко? С собой у нас денег нет, но как вернемся, верну. Скажите, куда? Сделаю перевод». «До Москвы?» «Да-да. Мы и так слишком долго отсутствуем. Нам домой надо. Меня Алиса зовут», — выйдя из-за спины, сказала девушка. «Да знаем мы, как тебя зовут. Рассказывала уже. Не помнишь, наверное. До Москвы отсюда далековато. Боюсь, ребята, домой вы не вернетесь. Вы нас не отпустите?» «Глеб, я вас не держу. Вон три выхода, можете идти в любой. Но не факт, что проживете больше часа за пределами этой поляны». Ребята с непониманием и подозрением посмотрели на Архипова, как на дурака, который несет какую-то чушь. Можно было прочитать не мой вопрос: «Дядя, ты дебил?» Но факт оставался фактом, и Денис ни капельки не врал. «А мы сейчас вообще где? Под Тулой где-то? И кто были те переодетые люди? Сатанисты? И вон медведи ходят. Это костюмы или реальные?» Прервав минутное молчание, продолжил расспрашивать Глеб. «Ох, ребята, как же много вам надо рассказать. Как вы сюда попали? И как попали в лапы к Шумунам? Ну, к тем, которые сатанисты. Концерт был на фестивале. Алисе стало плохо, и мы пошли погулять по лесу. И вышли мы на небольшую поляну, где несколько парней собирали коробки с фейерверками. У них что-то пошло не так, и фейерверки прямо из коробок начали стрелять. Страшно было. Хлопки эти яркие, вспышки во все стороны. Мы побежали оттуда, и вдруг стало тихо. Пошли искать дорогу назад. Не знаю сколько, но полчаса точно проходили». «Да, а потом появились эти ряженые, страшные, с черепами на головах и с большими собаками. Орали на нас что-то непонятное. Они избивали Глеба, а мне по голове дали. Я сознание потеряла», — перебив парня, начала быстро рассказывать девушка. «Да, Алиса без сознания была. Я помню, они нас привели в ту деревню. Воняет там жесть, конечно. Мне показалось, что это обезьяны. Меня, когда привязывали, я их разглядывал. Но руки были такие мягкие и ноги колесом. Одежду нашу всю выкинули, хотя вы сами, наверное, видели, в каком мы были виде. Когда рассвело, они отвязали Алису и хотели куда-то увезти, но потом передумали. Там еще несколько человек было. Парень молодой, лет, наверное, 15. Девушка, ну прям совсем ребенок еще. Короче, они взяли ее. Она что-то по-английски говорила. Парень постоянно в отключке был. Боже мой, как она орала. Я как вспоминаю, у меня аж душу перетряхивает. То затихнет, то снова орет. Потом все тише и тише. А после замолчала совсем. На этом месте Алиса начала всхлипывать и плакать. Глеб прижал ее к себе и замолчали оба. После небольшой паузы Глеб еще долго рассказывал, как они провели несколько дней в плену. Они просто были привязаны и в таком виде провели все это время. По принесенным и выкинутым костям Глеб понял, что девушку ту съели. Парень умер без криков, не приходя в себя. Его тоже унесли в один из дней, а вместо него принесли останки и выкинули туда же, во враг. Еще ночью накануне к нему, висящему без сил, подошли двое и подвесили за ноги. Алиса, увидев это, начала на них кричать. За это ее сильно побили, а мне вон на спине сделали надрезы. Очень неприятно ощущать, как кровь медленно вытекает. «Да, ребята, повезло вам, что мы оказались рядом. И Алиса молодец, что смогла на помощь позвать. Мы сами оттуда еле ноги унесли». «Вам спасибо большое, что услышали. Я очнулась и слышу хлопки какие-то, и вижу силуэты людей. Сообразить ничего не могла, просто начала звать на помощь». Вытирая красные, распухшие от слез глаза, говорила девушка. «Денис, все-таки где мы? Что происходит? Война, что ли, началась?» «Глеб, вы попали в иной мир, как и мы в свое время. Только нас чуть больше было, ну и при оружии. И еще учитывайте один такой момент. Обратной дороги нет. И те медведи, они настоящие, берсерки. Это, как мне объяснили, параллельная вселенная нашего мира. Тут много людей живет. Кто-то, как вы и мы, случайно попадает, кто-то намеренно. Навсегда останемся тут?» Не поверив, переспросил Глеб. «Именно. Ладно, ребята, переварите пока эту информацию. Мне надо идти. И не стесняйтесь, познакомьтесь со всеми. Мы из Владивостока сами, морпехи». И, похлопав парня по плечу, Денис увидел, что профессор отправился к Олегу и пошел за ним. Семен Викторович, или же Архам Хур, держал в руках обычную армейскую железную кружку с бурой жидкостью, а в другой руке была такая же, но пустая кружка. Увидев Дениса, он попросил у него нож. Нина также сидела неподвижно с отрешенным и далеким взглядом. «Ну что, хорошая ты наша, ты готова? Если все пройдет правильно, то не мешай Йогарху. Первые дни будешь себя чувствовать очень плохо. Тебе будет казаться, что ты теряешь сознание, и земля уходит из-под ног. Но на самом деле твое тело будет на месте. Это просто Йогарх начнет управлять им. И ты, возможно, не будешь помнить то, что делал он. Но это только в начале. Думаю, Йогарх, узнав, что он в твоем теле, будет к нему аккуратнее относиться». «Архам, другого варианта точно нет? Я морально смирилась. Наверное, да, он меня многому научил. Если его разум будет во мне, я смогу полностью научиться тому, что умеет он». «Хорошо, вот выпей, у тебя будет 10 минут. Сними с себя все железное, а также обувь и куртку. Помой руки и ноги и протри их листьями ларнуха. Я их оставил на камне возле родника, и приходи сюда. Денис, скажи своим, чтобы не подходили». Увидев любопытных Леню и Ваню, сказал профессор Архипову. Денис же кивком головы дал понять ребятам, чтобы отошли и не мешали. Берсерки вообще не проявляли интереса к происходящему и спали, пока было время, свернувшись калачиком. Архам Хур оголил запястья и лодыжки Олега и протер их какими-то листьями, причем тер так, что листья постепенно рвались и превращались в кашицу, оставаясь на коже человека. После этого он сделал небольшие надрезы в тех местах, где виднелись следы от листьев. Видимо, надрезы были сделаны с хирургической точностью на венах, потому что с запястий и с лодыжек на постеленную плащ-палатку тонкой струйкой потекла бурая кровь. Увидев на лице Дениса немой вопрос, Архам тут же пояснил. «Это чтобы дать понять разуму, что тело умирает и надо выходить оттуда. Иначе никак». «То есть ты его намеренно убиваешь?» Шепотом спросил Денис. «Да», — ответил Архам, и, подняв голову Олега, сделал еще один надрез у основания черепа, и начал собирать кровь уже в кружку. Денис молча смотрел за всем этим. «Я готова, что мне делать?» Слегка заплетающимся языком спросила подошедшая Нина и тут же упала без сознания рядом. Денис вскочил, чтобы помочь ей, но Архам его остановил. «Не трогай ее, все нормально. Это травы помогли. Нам лучше, чтобы она была в таком виде». Наполнив половину кружки кровью, он подошел к Нине и, как на Олеге, сделал совсем крохотные царапины на ногах и руках и обмазал эти места кровью из кружки. Остаток он вылил девушке на лицо и голову. «Помоги мне ее положить сверху, парня». Денис с Архамхуром подняли Нину и положили спиной на Олега, лежащего на животе, так, чтобы затылки двух людей соприкасались. Сделав небольшой надрез у основания черепа девушки, Архам стянул их головы ремнем. Со стороны выглядело это жутковато. На залитой кровью плащ-палатке лежал Олег, который был испачкан своей кровью, а на его затылок медленно капала еще кровь девушки. Нина же лежала сверху, привязанная лицом вверх, к его голове. «Уходи, человек, время сейчас настанет». Денис медленно встал, оглядел еще раз весь процесс и ушел в сторону костра, где Шурик и Леня что-то готовили. С расстояния в 40 метров, именно столько было до костра, процесс выглядел иначе. «Ну что там, экзорцизм какой-то?» «Пробуй варево на вкус», — сказал Шурик. «Не знаю, Саш, что там. В таких мероприятиях я впервые. Нина в отключке, а Олег скоро кони двинет. Профессор ему подрезал вены, чтобы от кровопотери умер». «Херасия! Так он же умрет». «Он и без того умер бы. Ладно, что там у тебя на обед?» Заглянув в казан, висящий над костром, спросил Денис. «Дорогу с рыбой, ничего особенного. Выбор небольшой. Чего эти лохматые поймают, то и едим. К людям выйти бы, нормальной еды поесть», — почесав затылок, сказал Шурик. Архипов продолжал наблюдать за действиями Архамхура. Тот стоял неподвижно над телами людей и что-то мелодично говорил. Трудно было расслышать его слова, и совсем невозможно понять, говорит ли он на человеческом. В ожидании секунды сменялись минутами, а минуты — часами. Прошло уже около полутора часов, а Архамхур все продолжал неподвижно стоять у изголовья и что-то говорить. Денис уже успел поесть рагу, хотя на вкус рагу было так себе. Шурик, конечно, изо всех сил старался, но при отсутствии земных специй и дефиците соли вкусно приготовить сложно. «Денис!» — на всю поляну прокричал профессор. Архипов, тут же бросив все, подошел. Кровь людей давно свернулась. Олег, судя по неестественно беловатой коже, был мертв. Денис в этом не сомневался. Нина же с покрытым свернувшейся кровью лицом каких-либо признаков жизни не подавала. Но ритмичное движение грудной клетки вверх-вниз давало знать, что человек жив. «Снимай ее, ей надо отдыхать». «Как все прошло?» «Тихо так, я думал, иначе будет», — отстегивая ремень с головы девушки, поинтересовался Денис. «А как иначе? Гром и молния?» «Нет, смерть приходит тихо и так же тихо уходит. Олег ушел, а Йогарх остался, так как мы ему дали новую дорогу, по которой он смог дойти до Нины. Если этот процесс не контролировать, то Йогарх, не найдя дорогу, ушел бы тоже навсегда. Все, снимай ее, пусть отдыхает». Денис аккуратно поднял Нину на руки и отнес в Тойоту. На заднем сиденье вполне себе можно было лежать и даже спать. Олега похоронили в тот же день в дальнем углу портала. Он был вторым человеком, чья могила была в портале, принадлежавшим древним хозяевам этого мира. День пролетел быстро, и наступающая темнота метр за метром поглощала пространство внутри портала. Нина с перевязанными ранами лежала там же, под навесом. Семен Викторович не хотел этим вопросом заморачиваться. По его словам, это было лишнее. Но Ваня настоял и ухаживал за девушкой. Отмыл ее от запекшейся крови, перевязал раны и уложил под крышей, постелив перед этим какие-то одеяла. Сержант все-таки не был бесчувственной машиной, которая без устали и эмоций делала свое дело. Душа его требовала нежности и простых человеческих чувств. Смерть Олега не принесла больших переживаний ни Денису, ни остальным парням. Берсеркам вообще было наплевать на все. Они считали смерть продолжением жизни и принимали ее соответственно. Раз пришло время умирать, значит, надо умирать. Люди же смерть воспринимали категорично, если она приходила внезапно и мгновенно кого-то забирала. А когда ее приход был долгим и ознаменовал конец человеческим мучениям, то внутренний человек успевал к этому подготовиться и смириться. Костер горел неспешно, мелкие языки пламени постепенно съедали дрова, оставшиеся от бывших строений, находящихся внутри портала. На углях стоял почерневший от копоти трехлитровый армейский чайник. Кипятили воду с какими-то сухими травами, заменяющими тут чай. Профессор всегда с собой таскал мешочек травы. У костра сидели Шурик с Денисом, Глеб с Алисой и Рашидов. Леня с Максом дежурили. Ваня занят был девушкой, а медведи за целый день так ни разу и не подошли ни к профессору, ни к людям, и заняты были сами собой. Что-то Мишки сами на себя не похожи в последнее время. Да, Шурик, после встречи с медведицей они какие-то подавленные. Они ж тогда чуть сами себя не поубивали, — ответил Денис, держа в руках кружку с горячим отваром, и, чтобы остудить, периодически дул на него. — Ты не помнишь, как ее звали? — прервав молчание, спросил Рашидов. И голос его был мягким и именно человеческим. Поэтому сомнений не было, что здесь именно он, а не Архамхур. — Нет, точно не помню. Что-то с камнем связано. Яшма, нет, Яхан, точно, Яханта. Эти два товарища куда-то вперед нас убежали. Мы через фланг зашли в деревушку. Олег там спектакль начал показывать. Как я понял, Йогарх внутри чего-то испугался, так как в поведении четко было видно, что сперва был он, а потом резко вернулся Олег. Дурная медвежья привычка, не раз уже замечал. Всегда себе на уме. Самые нужные моменты исчезают, а потом также неожиданно появляются. Ну так вот, не успели мы зайти в деревню, как ребята повалились. Каждый сказал, что голова так разболелась, что тело даже не слушалось. А я стоял на месте и слышал голос этой Яханты. Она начала что-то расспрашивать, типа «Зачем пришли?» и бла-бла-бла. А я смотрю, стоят наши доблестные товарищи посредине круга из обезьян и устроили драку. Причем младший явно победил и буквально уже замахнулся для того, чтобы старшему башку отрубить. И глаза у него бешеные. И тут появился опять-таки ниоткуда Олег. Или Йогарх. Видимо, он чем-то ее отвлек, так как я этот момент смутно помню. У меня тогда голова чуть не взорвалась. Хотя мне казалось, что взорвется. Ну, а Хурха как раз отпустила, и он рубанул ее. Вот и все в итоге. Поляну там зачистили, и живых еще двоих нашли. В принципе, все. После этого берсерки странными стали. «Унх Яханта?» «Насколько я знаю, Денис — это одна из ведьм. Про это Йогарх хорошо знать должен. Но ему нужно время, чтобы восстановить в новой голове всю свою память. Архамхур — простой хранитель портала. Ему не все было известно. Но знаю то, что она еще с тех древних времен питалась внутренней энергией разумных. До появления в этом мире людей это были или медведи, или же шумуны. Из-за того, что она несколько раз погубила медведей ради своего голода, ее прогнали из племени. И таких ведьм было несколько. Будучи изгнанными, они не остановились и продолжали склонять к себе и убивать медведей. Тогда берсерки поклялись, что поймают всех их и убьют. Хотя, приближаясь к ним, они в большинстве случаев сами становились жертвой. Она может подчинять разум. А после начали появляться люди. Унг Яханта, видимо, использовала шумунов, чтобы они приносили им людей. А те и рады, так как сами питались ими. «Почему Унг? Она мне просто Яхантой назвалась». «У медведей, Денис, есть вторые имена. Иногда это обозначает пол, как с Унг. Это означает, что она медведица. А Архамхур — это значит хранитель. Много вторых имен. Это почти как фамилия у людей». «Понятно. Кстати, главный-то прикол в том, что эта старая тварь снюхалась с людьми, и, видимо, туда приезжали люди. Мы следы от машин нашли». «Вот это уже интересно. Люди жестоки. Они готовы жертвовать своими соплеменниками ради своей же безопасности или выгоды». Шурик, Глеб и Алиса сидели без звука, слушая разговор Дениса и Рашидова. Шурик, проживший в этом мире уже не один год, узнавал для себя очень многие аспекты, скрытые от обычных людей в этом мире. Вся прошлая жизнь, посвященная тому, чтобы заработать и потратить заработанные деньги, выглядела детским садом по сравнению с тем, что на самом деле происходит в ином мире. Медведи ведут скрытую борьбу не только с хищническими городами, которые истребляют все вокруг ради выгоды, но и между собой. А Глеб с Алисой находились в глубоком шоке от происходящего и не могли поверить в то, что все это происходит у них в реальности. Но во сне ссадины и раны не могут болеть. И эта боль была ярким индикатором настоящего. «Семен Викторович, а не взять ли вам этих замечательных ребят с собой?» «Кого это?» «Ну вот этих самых. Мы их вытащили из лап шумунов. Если бы не успели, верно, съели бы их. Куда их пристроить в группе, я пока не знаю. Ну и просьба к вам будет. Найдите моих. Помните девушку Дашу и парня моего?» Когда мы через лес шли, нарвались на шумунов, благодаря которым этот портал и нашли. В бою его ранили. С нами еще был дальнобойщик Юра Воронеж, он себя так называл. Он должен был вывести их из леса. Нам еще надо вернуться к Медведице и выяснить, что там за следы. Хотя еще не уверен, надо ли это делать. Кстати, как там шумиха-то вокруг нас? Ищут до сих пор? Искать ищут, но без особого энтузиазма. Кстати, под шумок мы смогли устранить нашего маршала. Теперь там мой человек. Хотя в поселке хватает еще стукачей. Грегор рассказал про моего помощника. Жаль, что не смогли уберечь парня. А ребятам, думаю, найду работу. У меня продажи падают. Кстати, молодой человек, чем вы раньше занимались? Глеб, у тебя спрашивают. Толкнула Алиса своего мужа в бок. Я? Рекламу продавал. Ну и продажами в общем. — ответил парень. — Ну вот и славно. Неплохой поселок, да и работой будете обеспечены, — хлопнув ладонями, сказал Денис. — Денис, ты хочешь выяснить, кто привозил им людей? — Семен Викторович, в принципе-то даже если узнаю, что от этого изменится. Я же не судья. Думаем, на месте это решим. Вообще надо посмотреть, что там за место. Определенные догадки есть, но надо проверить. Я этих шумунов уже видел. «А третий выход смотрели?» «Я сам туда не ходил. Кронах с Хурхом были. Говорят, там джунгли. Южные широты, если коротко. Три портала есть, уже хорошо. Надо найти ближайший портал к Ерихону. Тогда мы сможем пробраться в город». «Ну а дальше что? Резню устроите? Погибнет же много невинных людей. Я видел, как берсерки работают, но и их надолго не хватит. Шустрые, сильные, да... А против крупного калибра они не выстоят? Нет, Денис, грубой силой их не одолеть. Нужно мягко, и там будет для вас работа. Семен Викторович, какая? Мне надо знать. Придет время, и я расскажу. И все это должно быть в тайне. Сказав, Рашидов посмотрел сперва на Шурика, а после на Глеба и Алису. Молодые люди застыли на секунду, а после закивали, давая знать, что все прекрасно поняли. «Не надо вот на меня смотреть. Я с вами уже сколько тут нахожусь?» Недовольно ответил на взгляд профессора Шурик. Рашидов же только улыбнулся. «Я отдыхать. Завтра утром, молодые люди, выдвигаемся ко мне домой. Поселок наш вам очень понравится. А ребят я найду, Денис, не волнуйся. Они будут у меня, если еще живы». Ночь постепенно поглотила все вокруг, оставив зримым лишь красные угольки и темные силуэты людей, которые то и дело по одному ходили по поляне. Бессонница, ведь пить бодрящий отвар из трав — не лучшее занятие перед сном. В каком бы мире ты ни был, утро всегда приходит тяжело и долго. Даже тот, кто просыпается рано и быстро, так как его подгоняют какие-то обязанности, каждый раз, вставая из постели и отходя ото сна, должен еще полежать и поспать. Кто-то встает поздно и тяжело, и его одолевают такие же желания. А если человек на протяжении нескольких месяцев спит только тогда, когда выпадает такой шанс, то ему без разницы, утро или вечер. Просыпаться никогда нет желания. Потому что это холодно и противно. Денис с Шуриком уже несколько часов дежурили, сменив Леню и Макса. Обувь была уже мокрой от росы, которую ребята то и дело сбивали с травы, проводя обход временного лагеря. Поляна утонула в легком тумане и в дымке, которую генерировал костер. Тепла от огня не было, как и самого огня. Древесина тлела, не желая никак нормально разгореться. «А не тяжело в людей стрелять?» — спросила заспанная Алиса, сидевшая, прислонившись спиной к бревну, который берсерки откуда-то притащили к костру еще днем. Глеб спал рядом, положив голову на колени своей жены. Тяжело. Они ведь то прячутся, то убегают, то отстреливаются. С усталой улыбкой ответил Денис, сидевший рядом, в дыму костра просушивая свои портянки. Но, увидев в свете наступающего утра удивленные глаза девушки, продолжил. «Да шучу я. Ну, конечно, тяжело. И страшно. Не боятся убивать только психи. Нормальному человеку генетически запрещено убивать себе подобных. Но, опять же, ситуации бывают разные. Алиса, не забивай себе голову. Вы чего, кстати, не спите нормально? Макс сказал, что вы еще при них пришли». «Мы тут всю ночь сидим. Страшно спать. Как закрываю глаза, вижу их. Белый оскал, черная шерсть. Как вспомню, что они прикасались ко мне, становится мерзко и противно. А этот запах. Такое ощущение, что вся кожа пропиталась, и я никогда не отмоюсь. Еще голос той девушки. Она красивая, зеленые глаза, темные волосы. Ее крики. Боже мой, как она кричала. Я прямо на себе чувствую, как ей было больно. А у костра тепло, и вы рядом. Живые люди, готовые защитить». «Да, ребята, не сладко вам пришлось. Ну, время лечит. О девчонках ваших бабушки позаботятся, не думайте об этом. Им намного легче, чем вам. Главная ваша задача — выжить в этом мире. Рашидов неплохой мужик. Устроит вас у себя в поселке. Он же там голова». «Голова?» — не расслышав, переспросила девушка. «Ну, типа мэр. У них там целая горнодобывающая отрасль. Руду вроде как добывают и металлопрокат делают. Вам главное ни при каких обстоятельствах, даже под страхом смерти, нельзя рассказывать о том, что знакомы с нами. И про то, что с вами произошло. С Рашидовым придумайте легенду и придерживайтесь ее. Типа он вас где-то нашел. Новенькие. Тут в этом мире таких, как вы, очень много. Практически все взрослое население попадают из нашего мира, из разных стран. И умные, и тупые, и богатые, и бедные. Тут все начинается с чистого листа». Сквозь туман, рассекая сизый дым, стелющийся по земле, к костру приближался силуэт. Денис, увидев его, среагировал быстро, взяв в руки автомат, но не успел и слова сказать, как в этом силуэте разглядел Нину. «О, очнулась. Вот и хорошо». С облегчением на выдохе сказал Денис. За нее он очень переживал, потому как во все эти полумистические мероприятия не особо верил. Хотя все происходящее вокруг убеждает, что происходит это в реальности. А может, это не реально, а лишь во сне. Но мало ли что могло по пути на полигон произойти. Может, не сон, а кома. В книгах же пишут, что люди после комы рассказывают удивительные вещи о том, что с ними происходило. Если так, то другого варианта нет. Напиться с утра пораньше до беспамятства он не мог точно. Водку пил только при обмывании звездочек на погонах. А вот уснуть он мог, так как монотонная езда на броне быстро утомляет. Нина и Даша в их мужском коллективе были напоминанием того, что есть другая жизнь. Тихая и спокойная, в окружении любимых и дорогих людей. Ведь именно женщины делают мужчин мужчинами, и ради них в большинстве случаев мужчины совершают те или иные поступки. В том, что с Дашей все хорошо, Архипов был уверен. Нина же была рядом, и ответственности за нее было еще больше. Тем более Ваня к ней какие-то чувства проявил. А почему бы и нет? Ваня парень видный, человек хороший. Нина умная и симпатичная. Размышления Дениса оказались долгими, но на эти мысли понадобились секунды. Девушка медленно приближалась, неестественной для здорового человека походкой. Голова наклонена в бок, руки неподвижны, а к ногам как будто привязаны тяжелые гири. Дойдя до костра, она остановилась. Архипов к тому времени уже обулся и, держа в руках автомат, смотрел на нее. Пустой взгляд Нины медленно перемещался по окружающему миру, периодически цепляясь за что-то и делая остановки на выбранных предметах. «Шурик», — тихо позвал своего друга Денис. Где-то из молочного тумана послышалось: «Чё там?» «Быстро буди профессора и сюда. Тут Нина очнулась», — вполголоса сказал Денис в направлении Саши. Нина же продолжала стоять, озираясь и не обращая внимания ни на кого. «Бля, испортили девчонку», — промелькнула мысль Дениса. Девушка же направила свой взгляд на и без того напуганных Алису и Глеба, который уже сидел, держа в руках какой-то небольшой нож, приготовившись любой ценой защитить себя и жену от сумасшедшей, как ему казалось, девушки. На раз подорвались, на три убежали. Четко и достаточно громко сказал Архипов, обращаясь к ребятам. «Ну чего расселись? Дуйте в машину!» Уже громче приказал Архипов и сам поднялся, и, держа перед собой автомат, встал между Ниной и спешно уходящими Алисой и Глебом. «Нина, хорошая ты наша, ты меня помнишь?» «Я Денис. Как ты себя чувствуешь?» Пытаясь как-то привести ее в чувство, мягким голосом начал Архипов. Как из такого состояния выводят людей, он не знал. Где-то в фильме видел, что нужно говорить. За время службы с таким явлением он не сталкивался. Потерянных людей с пустым взглядом он видел только после контузии. Но в тех ситуациях он знал, что делать. А тут, глядя на девушку, у которой, возможно, поплыли мозги, стоящую напротив него, пускающую слюни, он растерялся. Было одно желание, запомнившееся еще с курса молодого бойца. «Прикладом бей!» Прошло минут 5, а может 10. Денис внимательно смотрел на нее, она на него. Ее взгляд стал более разумным и устремленным. Изо рта доносились какие-то звуки, не похожие на человеческую речь даже издалека. Что-то схожее с рычанием или утробным рыком. Берсерки стояли неподвижно метрах в 20 и наблюдали. Как долго они там, Архипов не знал, эти мохнатые, как обычно, появились бесшумно. Прибежал заспанный Ваня, босиком, но со своим оружием наперевес, не понимая, что происходит. Его первая попытка подойти к Нине закончилась тем, что девушка размашисто выбросила в его сторону руку, пытаясь ударить растопыренными пальцами по лицу. Субботин среагировал, уклонился, но, возможно, если бы не было оружия в руках, то машинально ответил бы ей хуком в челюсть. Прибежали профессор с Шуриком. Рашидов тут же встал спиной к Денису, лицом к девушке, а Саша за ней, таким образом, что она оказалась в кольце. Семен Викторович закрыл глаза и тут же открыл, пристально вглядываясь в глаза девушки. Его зрачки сузились, и взгляд был больше холодным звериным, чем теплым человеческим. Пауза затянулась и тянулась мучительно долго. Непонятность происходящего и бездействие напрягало не только людей, но и неподвижно стоящих до того времени берсерков. Они, обнажив свои мечи, начали расходиться и с флангов приближались к людям. Шурик с Ваней, заметив это, синхронно повернули в их стороны автоматы. Напряжение росло, казалось даже, что искрилось, готовое в любой момент взорваться и поглотить все то, чего находящиеся на этой поляне добивались, заплатив столь высокую цену. «Крона, Хурх, мечи свои уберите нахрен! Ваня, Шурик, вас тоже касается! Сейчас все решим, да, Семен Викторович? Что нахрен тут происходит?» Решительно и громко сказал Архипов. Берсерки мечи опустили, но идти продолжили, остановились, не доходя нескольких шагов. Медведи это расстояние могли преодолеть прыжком за долю секунды, и люди, зная их склонности к странности, побаивались и не отводили взгляда. Но больший страх шел от девушки. Непонятное ледяное чувство распространялось на всех вокруг так, что холодный липкий пот стекал со спины, доставляя дискомфорт. Хотелось поправить тельник и подтянуть ремень, но лишний раз делать резкие движения никто не осмеливался.